туалетной бумаги. В миру тень ведомая. Ветром раздую, листы разлетятся в разные стороны. Останутся сучья, да всклочены вороны. Перед событием глаза встали. Воздух напрягся, и кормы, и носы, и точены шпаги. Усилен измученный парус из стяги, и пройден момент напряжения снова. И смотрит команда в конец тому шторму. Что-то о жизни. Им руки развязаны, заново крашены, сбиты заборами. Сходятся все спинами черными, сводится все силами нашими. Там раньше был родник священной правды, теперь стоит расчет чужих бойцов. Стоят мосты твои, как стены переправы, и трубачи молчат гимны отцов. Так стал ты, сапог-то твой в трясине вязнет ее любви, и липкой, и густой, как сон, где ей не место. Теперь точка. Был друг, был меч, был глаз наточен, и точно руки время не брало. Но оно было. Теперь точно водой сдружило в Тверь ушло. Время верит, что не зря мы столько времени бродили, только стойкости примеры от себя к себе толкали. Мы прошли пустоты рая, на краю бывали рядом и пытались ждать до мая. И ты скажешь, я не знаю, стоит будущее шага. Шаг на месте, уже вместе, чем дорога стоит рядом. Тот стал героем, покорные высечки стали. А ест кто щебенку на месте, на камне? Ведь в центре, под толщей, сокровище стонет.